Гарри Поттер и методы рационального мышления. Глава 73. Самоактуализация. Часть 8. Священное и мирское. Красный огненный сгусток попал Ханне прямо в лицо. Девочку перекувыркнуло в воздухе, и она ударилась головой о каменную стену. Ее бледное лицо, казалось, застыло на мгновение в окружении летящих прядей и золотисто-каштановых волос. Ханна рухнула на пол, и в этот же миг третий и последний залп зеленых спиралей разбил вражеские чары и щита. Мартовские дни проходили один за другим, наполненные лекциями, занятиями, домашней работой, также завтраками, обедами и ужинами. Гриффиндорец напряженно застыл, уставившись на их восьмерку. Выражение его лица беззвучно менялось. Потом руки, вцепившиеся в отвороты мантии слизеринца, разжались, и он молча удалился. Девочки тоже ничего не сказали. То есть Лаванда явно хотела сказать что-то негодующее. Возможно, потому что она лишилась возможности произнести свою речь. Она уже открыла рот, но, к счастью, Гермиона это заметила и жестом показала молчать. Время, конечно, уходило и на сон. Нельзя забывать о сне лишь потому, что это одно из самых обычных занятий на свете. «Иннервейт!» — раздался голос Сьюзен Боунс. Гермиона, резко вдохнув воздух, распахнула глаза. Ей было трудно дышать, словно у нее на груди лежало что-то очень тяжелое. Ханна рядом с ней уже сидела, держась за голову с гримасой и болью на лице. Дафна предупреждала, что это будет тяжелый бой, что вызвало тревогу Гермионы, да и у всей команды. Кроме, может быть, Сьюзен, которая просто появилась к назначенному времени, шла рядом, не вступая в разговоры, и сражалась с хулиганом-семикурсником, пока не оказалась единственной девочкой, оставшейся на ногах. Возможно, гриффиндорец чувствовал себя не в своей тарелке, сражаясь с младшей наследницей рода Боунс, или Сьюзен просто очень повезло, но так или иначе, когда Гермиона попыталась сесть, она поняла, что чувствует тяжесть на груди, потому что на ней лежит довольно крупное тело. А еще не следует забывать о магии. Пусть непосредственно колдовство занимает лишь очень малую часть времени, но в конце концов, в чем смысл Хогвартса, если не в магии? «Ладно, как вы смотрите, если мы будем повсюду кататься на скейтбордах?» — спросила Лаванда. «Так будет быстрее, чем ходить пешком, и на скейтбордах мы будем смотреться просто потрясающе. Да, магловские артефакты не такие быстрые, как метлы, зато выглядят гораздо круче. Давайте проголосуем». В оставшееся же время можно заниматься тем, что душе угодно, сплетничать о романах со старшекурсников или корпеть над книгами. Дрожащей рукой Гермиона подняла с пола свой экземпляр истории Хогвартса. Источник ее душевного равновесия упал совсем рядом с тем местом, где рухнула она сама, после того, как старшекурсница в мантии с красной отрочкой случайно впечатала ее в стену и ушла, не оглядываясь, лишь прошипев: «Салазарская!» Второе слово Гермиона знала, и оно задело ее гораздо сильнее, чем все, что слизеринцы обычно говорили про грязнокровок. Слово «грязнокровка» звучало для нее просто как странный термин, принятый среди волшебников. Гермионы по-прежнему не выходило, не получалось привыкнуть к тому, что ее ненавидят. Каждый такой случай больно ранил, в особенности, когда ненависть шла от гриффиндорцев, которые, по идее, должны быть на стороне добра. Как и было велено, Гарри распределил восьмерых своих солдат между остальными армиями. Он добровольно отдал двух лейтенантов Хауса, направив Дина Томаса и в армию драконов, а Симуса Финнигана с Солнечным в обмен на Блейза Забини, которого, по мнению Гарри, недоиспользовали в Солнечном отряде. Лаванда предпочла Солнечных, чтобы быть вместе с большинством девочек из жоп РПГ, а Трисси решила остаться с Хаусом. «Думаешь, так тебе будет легче околдовать генерала Поттера?» – спросила Лаванда. Гермиона изо всех сил старалась не замечать их разговор. «Должна сказать, Трейсик, по-моему, наш солнечный генерал уже довольно сильно скружил ему голову. Думаю, тебе лучше попробовать убедить Гермиону, что вам троим нужно, договориться». Никто так и не выяснил, что замышляет Драко Малфой. «Уверен?» – со слышимой неохотой переспросил Гарри Поттер. «Гермиона, ты же знаешь, рационалист ни в чем не уверен, даже в том, что 2 × 2 = 4. Я не могу прочесть мысли Малфоя, и даже если бы мог, оставалась бы возможность, что он идеальный клюмент. Могу лишь сказать, что, судя по моим наблюдениям, вероятность того, что Малфой показывает слизеринцам лучший путь, гораздо больше, чем думает Дафна Грингас. И мы должны полагаться на это, Гермиона». Итак, судя по всему, Гарри думает, что Драко Малфой хороший. Но проблема в том, что Гарри также склонен доверять людям вроде профессора Квирла. «Профессор Квирл», — сказал Гарри, — «меня беспокоит растущая ненависть со стороны Слизерина Гермионы Грейнджер». Они сидели в кабинете профессора защиты. Гарри расположился в отдалении от преподавательского стола. Правда, чувство неотвратимой катастрофы все равно присутствовало. А в пустом книжном шкафу, как обычно, отражался

Я еще хотел экстрасенсорные способности, суперсилу, укрепленные адамантием кости, свой собственный летающий замок, и поэтому иногда мне становилось очень грустно из-за того, что мне придется довольствоваться ролью знаменитого ученого и астронавта. Гермиона кивнула. «Понимаешь, — тихо сказала она, — мне кажется, что ведьмы и волшебники, которые здесь вырастают, не ценят магию по-настоящему». «Разумеется, они не ценят. И именно это дает нам преимущество. Разве не очевидно?» «Я серьезно. Для меня это стало чертовски очевидно в первые 5 минут, проведенные в косом переулке». Мальчик смотрел озадаченно, словно не понимая, почему она обращает внимание на что-то настолько обыденное.